Пока Милон таким образом пространно разглагольствовал, я молча томился и порядочно злился, что из-за болтовни, по моей вине так не кстати затянувшейся, лишусь я доброй части вечера и лучших его плодов. Наконец, отложив в сторону робость, говорю я Милону: «Предоставим этого Диофана его судьбе, и пусть он снова дерет с людей шкуру где ему угодно, на море или на суше. Я же, по правде сказать, до сих пор еще не оправился от вчерашней усталости, так что ты разреши мне пораньше лечь спать». Сказано, сделано. Я добираюсь до своей комнаты и нахожу там все приготовленным для весьма приятной пирушки. И слугам были посланы постели как можно дальше от дверей для того, как я полагаю, чтобы удалить на ночь свидетелей нашей возни. И к кровати моей был пододвинут столик, весь уставленный лучшими остатками от ужина, и большие чаши, уже наполовину наполненные вином, только ждали, чтобы в них долили воды, и рядом бутылка с отверстием, прорубленным пошире, чтобы удобнее было зачерпывать. Словом, полная закуска перед любовной схваткой. Не успел я лечь, как вот и Фатида моя, отведя уже хозяйку на покой, весело приближается, неся в подоле ворох роз и розовых гирлянд. Крепко расцеловав меня, опутав веночками и осыпав цветами, она схватила чашу и, подлив туда теплой воды, протянула мне, чтобы я пил. Но раньше, чем я осушил ее всю, нежно взяла обратно и, понемногу потягивая губками, не сводя с меня глаз, маленькими глоточками сладостно докончила. За первым бокалом последовал другой и третий, и часто чаша переходила у нас из рук в руки. Тут я, вином разгоряченный и не только душой, но и телом, к сладострастию готовым, чувствуя беспокойство, весь во власти необузданного и уже мучительного желания, наконец приоткрыл свою одежду и, показывая своей Фатиде, с каким нетерпением жажду я любви, говорю: «Ужалься! Скорее приди мне на помощь, ведь ты видишь, что пылка готова и к близкой уже войне, которую ты объявила мне без законного предупреждения. Едва получил я удар стрелы в самую грудь от жестокого Купидона, как тоже сильно натянул свой лук, и теперь страшно боюсь, чтобы от чрезмерного напряжения не лопнула тетива. Но если ты хочешь совсем угодить мне, распусти косы и подари мне свои желанные объятья под покровом струящихся волною волос». Без промедления, быстро убрав посуду, сняв с себя все одежды, распустив волосы, преобразилась она прекрасно для радостного наслаждения, наподобие Венеры, входящей в волны морские, и гладенько выбритому женскому месту, приложив розовую ручку, скорее для того, чтобы искусно оттенить его, чем для того, чтобы прикрыть стыдливо. «На бой, — говорит, — на сильный бой. Я ведь тебе не уступлю и спины не покажу. Если ты муж, с фронта атакуй, нападай с жаром и нанося удары, готов будь к смерти. Сегодняшняя битва ведется без пощады». И с этими словами она поднимается на кровать и медленно опускается надо мною на корточки, часто приседая и волнуя гибкую спину свою сладострастными движениями. Она досыта накормила меня плодами Венеры, раскачивающейся. Наконец, утомившись телом и обессилевши духом, упали мы в объятия друг к другу, запыхавшиеся оба и изнуренные. В таких и похожих на эту схватках провели мы ночь до рассвета, время от времени чашами прогоняя утомление, возбуждая вожделение и снова предаваясь сладострастию. По примеру этой ночи прибавили мы к ней других, подобных, немалое количество.